Никогда еще за всю ее жизнь, никогда за жизнь ее матери не случалось с Нефилимом оставить поле боя. Завтра эти проклятые черноголовые взвоют, так что боги на небесах услышат их стоны, и сам Дагон обратит в свой взор на поле битвы, поклялась себе Симха. Прошел час. Барабаны Нефилимов еще колотили, но почти все, кто мог передвигаться самостоятельно, уже покинули поле боя. Кое-где из последних сил ползли к своим раненые, многие ли спасутся. Обе стороны выставили сторожевое охранение. Между лагерями живых лежали тысячи мертвых тел. Что теперь? Урук и пес остановились. Слишком много тел. Они искали там, где видели Джареда в последний раз. Повелитель воров пропал, и учуять его не мог даже пес с его острым нюхом. Надо луны дождаться, — решил Урук. Он повернул в сторону Канпурама. Предприимчивые торговцы выкатили на поле бочки с дешевым пивом. К ним подтягивались все желающие, образовались очереди. Может быть, кто-нибудь уж нашел его. Глава 9. Пастух ведет не только коз. Шатер совета, внутри которого спорили и совещались стратеги и жрецы, выглядел внушительно и недружелюбно. По четырем углам площадки у входа торчали часовые, призванные не подпускать близко весь этот немытый сброд, этих провонявших потом шумных солдат, которые могли бы помешать лучшим из лучших размышлять о благе города. Ячменное зерно не торопился. Он размеренно шагал, наслаждаясь покоем ночи. Никогда еще он не видел город таким темным и тихим. В северных районах не горел ни один факел. Улицы опустили, как будто весь Канпурам выспал в поле и сгрудился вокруг костров. Люди, сидевшие вокруг огня и варившие на углях кашу, прерывали разговоры и приветствовали его. Незнакомые ему люди, которых он прежде никогда не встречал. Он отвечал кивками, махал рукой, улыбался. Ячменное зерно еще не привык свалившись на него славе. Но вот костры остались позади, и он пересек пустое пространство перед шатром. Стрекочет кузнечик, яркие звезды над восточным горизонтом радуют глаз. — Стой! Куда? — Меня пригласили. — Ты кто? — Зовут меня Ешман, по прозвищу Ячменное зерно, потому что вырос я в полях. Он нахмурился. — Да, здесь ведь поля были. Страж отступил в сторону. — Входи, тебя ждут. — Много там народу? — Полно. И кого только нет, даже воры. Ох, и скользкие типы! Глаза так и бегают. И страж для большей убедительности стрельнул глазами влево-вправо. Но сегодня ворам стыдиться нечего, — заметил ячменное зерно и шагнул в шатер. Народу там действительно набилась тьма. Он натолкнулся на спину какой-то женщины и отпрянул. Ничего хорошего не жди, если приведется прикоснуться к богатой женщине, даже нечаянно. В центре шатра о чем-то ожесточенно спорили, но от входа ячменное зерно не мог ничего разобрать. Среди этой разряженной публики Ешман в простой рубахе и крестьянских штанах чувствовал себя деревенским чучелом. Женщина обернулась и обожгла его недовольным взглядом. — Не толкайся, так ведь это теснота! — пробормотал ячменное зерно. Женщина сверлила его взглядом. На шее у нее красовались бусы светлого дерева с шариками лазурита. — Прошу прощения, почтенная, — выдавил себе ячменное зерно. —